Слава нашему Господу! Что Господь дал нам милость сегодня еще раз прийти в молитвенный дом, в свой молитвенный дом, за то, что тоже благодарение Богу, чтобы послушать Слово Господне. И я понимаю, что это еще один день нашей подготовки к вечности, потому что у вечность неподготовленные люди, которые не приобрели каких-то определенных черт характера, которые не знают законов Небесного Царства, они просто нам туда не попадут. И потом мы и сегодня еще раз благодарим Господа, что Господь оставил для нас свое святое божественное слово, через которое, через прибор какой-то очень мощный, можно узнать, что на небе делается, можно посмотреть и увидеть, что было в прошлом, глазами нечеловеческими посмотреть на то, что теперь вокруг происходит. Вы знаете, что очень часто мы видим, мы не совсем понимаем, что видим. С одной стороны, вроде все понятно, с другой стороны, как только впоследствии поймем, что это мы видели, на голову беремся. Ошибок нет, надо было бы в ситуации не так поступать. Надо было говорить не то, надо было встречать не так, как надо, эти обстоятельства жизненные. Почему? Потому что были, по сути дела, не подготовлены. И когда мы идем в молитвы на наши дома, я нисколько не сомневаюсь, что мы идем, чтобы что-то получить от Господа, правда? Иначе зачем тогда идти время даром тратить? И, наверное, бывает так, может, это не часто бывает, может, даже это редкие случаи. Иногда бывает, уходим более зачарованные, чем тогда, когда шли сюда. Почему-то не получили. Все получили, а я не получил. Я помню однажды такой случай, это было давно. Я буду сегодня говорить на тему «Приготовьте путь Господу». Это интересно. С одной стороны, Бог нам готовит путь в небо. И уже приготовил, сказал, я есть путь, истина и жизнь. Но вот это тем, который я буду учить. А потом, вы приготовьте путь Господу. Но я помню, когда-то приехал я в одно место, далеко от нас, если хотите, скажу, это было Люще. Сегодня там тоже собрание есть. Что-то у меня сижу, все поют, молятся, я приехал молиться, получить что-то. Но общем хорошо, а мне нет. Все радуются, а у меня тут и радости никакой нету. Мы кто такое? А в чем причина? Как сейчас помню, молились мы, легли спать. И как раз вот это бывает время, когда ты засыпаешь, но еще не уснул. Вот нечто такое, отключился от внешнего мира. Еще не помню. Я слышу голос, Коля, а я знаю, а почему тебе тяжело на сердце, почему ты не получаешь то, что надо. Я понимаю, что это Бог. Господи, а почему? А тебе вот надо было ехать туда и туда, а ты приехал в Люш. И ты просто не готов получать. Ты не там должен быть. Ты не там должен делать. Я понял, говорит, вот этот раз я тебе еще благословлю. Но если ты другой раз так и делаешь, то сам поедешь, сам и дело будешь делать. Короче, я приехал, что-то хотел получить, но я был не готов. Потому что для получения вот того, что я хотел, лежала заслонка, непослушание. Бог сказал, едь туда, я подумал, но я туда поеду в другое время. А пока что я еще живу туда. И я просто не был готов. И вот Писание говорит, я читаю этот текст Писания. Из книги Исаии, 40 глава, 3-5 стихи. И у вас не один раз было. И может быть вы уже давно молитесь, о чем-то просите, чтобы Господь пришел и сделал дело, и пока что не получили. Может так такое быть? Может. Бывает такое? Бывает. И на это могут быть разные причины. Но я сегодня указываю одну причину. И она является одной из важных. Не приготовлен путь для Господа. Может, я читаю один из текстов Писания. Это из книги пророка Исаии, 40 глава, 3-5 стихи. Глаз вопиющего пустыни. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Бога нашего. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути делаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, и в уста Господни изрекли этого. Израильтяне давно хотели видеть славу Божию. Они ее уже видели. Они ее переживали. Переживали, когда выходили из Египта. Переживали в более древние времена, когда Бог являл свою милость. Потом получилось так, они утирали что-то. А вы знаете, причина одна – это уклонение от исполнения воли Господней. И они всегда хотели, чтобы эта слава Господня вернулась. Но хотели видеть славу Божию. Но или не хотели, или не понимали, чтобы для того, чтобы эта слава явилась, надо ей приготовить путь. И как хорошо, когда люди чувствуют, что надо приготовить. И люди готовы. Я недавно говорил эту тему в одной церкви. Я привел два примера. Знаете, пастыря, во всяком случае, они должны заботиться о церкви. Должны вперед смотреть. Не просто смотреть под ноги себе, а смотреть вперед и готовить себе замену. Это очень важно. Пастор должен готовить себе замену. Он не вечный. Верных людей нету, и незаменимых нету. И вот этого брата, которого мы недавно хоронили, он где-то года полтора назад уже почувствовал, что его силы оставляют. Он раз мне позвонил, второй, третий раз позвонил. Говорит, слушай, надо, значит, мне замену, потому что я чувствую, что... А вы знаете, что такое? Был пастор, неожиданно умер. А когда это все подготовлено, когда все это шаг за шагом, ступенька со ступенькой. Я помню, что один из кандидатов был с его дома, вполне мог быть пастором. Второй был совершенно посторонний человек. И чисто по-человечески, наверное, может быть, хотел, или неплохо было бы, чтобы чего там было. Он все-таки хорошо его знал, но он не так готовил. Он молился. Кого вы хотите? Того? Хорошо. Того? Тоже хорошо. А теперь давайте будем молиться и церковь избирать, и Бог избирать. Ну, избрали не его, так сказать, не из его родства. Ну, нисколько не отреагировал. Каким-то отрицательным образом, раз Бог там делал, значит, слава Богу, Бог делал. Значит, что-то вошло в колею, никаких трещин в церкви, никаких трений, никаких проблем. А после позвонили, что брат умер. Ну кто, умер и похоронили. Потому что он приготовил. Он приготовился, сделал то, что надо. А другой брат, тут сестры есть, которые немножко в курсе дела. Это уже года два болеет, рак, очень сильно больной. Я не в осуждении говорю. Я далек от того, чтобы осуждать кого-то. Но вот разница. Ему говорят, слушай, сдавай служение. Ты уже не можешь. Нет, говорит. Мне Бог сказал, что я буду до смерти пастор. Правильно, до смерти. Тебе же никто снимать не будет. Ты пастором не умрешь, ты уже будешь почетным пастором. там мучение, там столкновение. Он уже не может все управление преподавать, уже другие идут, крещение не может. Где-то, наверное, недели за две до смерти его. Я приезжаю к нему. Ну что, брат, давай. Брат, я еще могу. Я еще могу работать. Ну так я говорю, что вы уже управление не можете. Ну, знаешь, много что говорят, но я могу. Хорошо, говорю, но ты ж видишь, какое у церкви брожение. Ты ж должен приготовить все. Ну, кого ты там хочешь назначить, предоставить, оно ж не будет такого конфликта. Ну, говорю, хорошо, а если, ну, говорю, помолишь, я поставлю нужду тайно. И если будет открыто, в тебе нахуй, ты уйдешь. Ну, если уже будет открыто, тогда уйду. А так, ну, какую? Только живы станет здесь, Бог показывает. Кафедра, гроб стоит открытый, а он двумя руками держится за кафедру. Говорит, уцепивши, не оторвать оттуда. Ну, думаю, хорошо, я ему поеду, скажу. Но у меня не было возможности сразу поехать, это ж, ну, знаете, это ж, не кинешь же, не поедешь сразу. Это воскрешение прошло, я собираюсь ехать, звонит мне, брат уже умер, уже нет. Вот, ну, и началось движение. Там, знаете, что хорошо все кончилось, но как хорошо было бы, если бы это было сделано вовремя, сделано не тогда, когда уже смерть оторвала руки от кафедры, а так как положено. Приготовлено все. И вот Писание говорит, я почему сегодня веду эту тему, я хочу показать, надо готовиться. И надо готовить путь Господу в церковь, а путь Господу в дом твой собственный, путь Господу в твое сердце. И здесь сегодня уже эта тема была подмечена, многое зависит от нас. Сегодня брат читал, вы отложите. Не Бог вам отложит и мне, сам отложи. Это повеление для моего собственного сердца, ты это должен сделать. Я не раз говорю, есть некоторые вещи, которые никто за нас, и Бог в том числе не сделает, их должны сделать мы сами. Мы говорим, что мы немощны, это правда. Мы говорим, сегодня это повторно было, без Господа мы ничего не можем делать.